Боги и демоны, как же голова звенит. Что он там спрашивал? Чего? Я попробовал подняться. Голова сказала, что я идиот и что лучше немного полежать. Я послушался мудрого совета и просто перевернулся на спину, повернув голову на бок, как попросил затылок. «Сколько пальцев?» – спросил Райнел. «Он что, садист, задавать такие задачи пострадавшему? А сколько должно быть?» – спросил я, не открывая глаз. «3. Значит, прибавь 2, возведи в квадрат, вычти 16 и извлеки корень. 3. Через пару секунд услышал я ответ. Я угадал. Послышался шорох листвы. Как он? Поинтересовалась Кя. Неизлечим. Общается только цифрами. Значит, вероятность того, что живой, присутствует. Я открыл глаза. Где этот бифштекс недожаренный? Побежал дожариваться. Догадался, что ты любишь только хорошо прожаренное мясо. Подозреваю, что он любит хорошо отбитые. Я аккуратно потрогал затылок. Болит. Значит, есть чему. А что ты там спрашивал? Я сказал, что не знал, что тебе нравится Раде. Это что такое? Вид спорта, если его можно так назвать. Он у нас на Западе немного в моде. Это когда человек пытается усидеть на какой-нибудь твари, а она этого не хочет. Психи. Почто животинок мучаете? Я сделал еще одну попытку встать. Потому что лежать на своем шесте было несколько неудобно. С помощью Рейнила мне этот подвиг удался. Никогда не видела, как оседлывает кабанов, заметила Кя. И попробуй понять, то ли она смеется, то ли и в самом деле не видела. Поверь, больше и не увидишь, а то кабаны тогда скоро закончатся. Ты что-нибудь выяснил? Повернулся я к Рейнилу. Нашел заднюю дверь для прислуги. Они через нее хавчик из ближайшей деревеньки носят. А стража на стене. Отведу взгляд, нас никто и не заметит. Что ж, ему лучше знать. А что, никаких защитных заклинаний нету. Было парочку. Как я понимаю, ключевое слово было. Райнел кивнул. И что ты с ними сделал? Перенастроил их. А то этот маг хитрый поставил там оповещалку. Если кто-то охранку снимет. Конечно. Можно было посидеть, разобраться, но я не знаю, сколько у нас времени. Ты сам идти сможешь. Я попробовал. В голове, правда, стоит колокольный звон, но идти можно. Я кивнул. Тогда пошли потихоньку. Мы потопали к замку. Как и сказал Райнел, стража на нас никакого внимания не обратила и до дверей мы добрались спокойно. Дверца меня впечатлила. Ее если чем-то и можно взломать... Так это что-то должно быть очень большим и крепким. А то все равно, что зубочисткой колупаться в зубах дракона. Предлагать открыть двери кустарным методом я не стал. Потому что проще было тогда пойти, постучаться в центральные ворота и сказать «здрасте». Тут Райнел сработал намного аккуратнее, открыв дверь, просто проведя рукой возле замка. «И куда теперь?» – полюбопытствовала Кя, когда мы попали внутрь замка. Райнел ласково посмотрел на нее. И чего ему не нравится? Мне, например, тоже интересно, куда нам дальше, а то забреду еще куда-нибудь. Случайно. Хотя нет, если учесть, кто за случайность тут отвечает, то как раз случайно я могу развалить этот замок, случайно пнув нужный камушек в стене. И доказывай потом, что тебе кладка не понравилась. Судя по звукам, мы находились где-то рядом с кухней, откуда доносился звон посуды, тарахтение сковородок и крики повара, что у кого-то руки растут не из того места, потому что в суп надо было сыпать 2 ложки какой-то приправы, а в кашу 1 ложку какого-то порошка. Ага, слабительное называется. Я тут же тихонько поинтересовался у Рейнила, нет ли у него чего-нибудь подобного с собой на примете. Тот сначала недоуменно посмотрел на меня, явно подозревая, что после удара головой у меня почему-то разболелся живот. Потом на лице Рейнила появилась радостная улыбка, а в глазах загорелись огоньки. Ох, зря я это спросил. Он ведь теперь такое устроит, что весь народ в замке в туалет побежит. Только мне что-то не верится, что данная комнатка рассчитана на такое количество людей. Придется им по старинке, в кустике. Зато сколько удобрения. Так, что-то меня не в ту сторону понесло. Кажется, идея отправить всех куда подальше со спущенными штанами Рейнилу очень понравилась. Даже какая-то склянка появилась в его руках. «Я сейчас», – прошептал он, исчезая. «Ему что, делать нечего?» Кажется, Кеа не впечатлилась этой идеей. «А я лучше промолчу, кто именно эту идею подкинул». Рейнил вернулся несколько секунд спустя, довольный, как кот, поймавший мышь, и теперь макает ее в сметану. «Идемте. Нам через кухню пройти надо. Интересно, как?» Через минуту уже понял. По взмаху руки Рейнила, все, что было на огне, стало выкипать, заливая огонь. Кухню тут же заполнил пар. «Быстро за мной», — скомандовал магистр и, пригнувшись, побежал к дверям, которые я успел заметить. Повар и два помощника были заняты тем, что пытались как-то привести все в порядок. «Желаю удачи. Особенно после того, как я шестом зацепил какую-то подставку для кастрюли и сковородок. Случайно. Из кухни мы попали в небольшой коридор, освещенный факелами. Ребята явно экономят на маге. Мог бы и нормальное магическое освещение оформить. Надеюсь, ты путь знаешь. Примерно. Не думаю, что тут какие-то лабиринты. Скоро выберемся наружу. А ты представляешь, где нам искать этого мага? Судя по тому, что запаха сандала я поблизости нигде не чувствую, то его рядом нет. Любопытный метод поиска в замке, где обитает не один десяток человек. Думаю, что его лаборатория находится на верхних этажах, где проветриваемость лучше. Если какое-то зелье окажется неудачным, а его запах ядовитым, граф ему спасибо не скажет за то, что эти испарения гуляют по замку. Иными словами, нам надо добраться непонятно куда, минуя всю дворцовую стражу. Рейнил, а не проще тогда было добраться до крыши и уже оттуда пробираться внутрь? Пришла мне в голову идея. Наверное. Только возвращаться плохая примета. Ага, суеверный, блин. А раньше допетрить не, никак. Коридор привел нас к развилке. С одной стороны она заканчивалась лестницей, ведущей вниз, а с другой дверью. Вниз нам, вроде бы не надо, значит через дверь. Рейнил подошел к дверям и просунул сквозь них голову. Чем поверг в шок Кию. Она такого прикола еще не видела. Никого. Можно идти, сообщил мой друг, проходя сквозь дверь полностью. Я поступил по-простому, приоткрыв одну створку. Кухню не считают таким уж важным объектом для охраны. Ну, не за помидорами туда лезть. А мы тут просто так, в гости зашли. Только хозяина не предупредили. Рейнил усмехнулся. Можем сходить и сообщить. А в наши планы входит посещение хозяина. Не. Ну так в чем проблема? Идем, ищем того мага и линяем отсюда. Мы прошли еще пару поворотов, прежде, чем натолкнулись на стражу. Трудно сказать, кто удивился больше. Но первым среагировал Рейнил, обездвижив обоих стражников. Будем считать, что они на посту. А если их решат проверить, они через пару минут придут в себя и не будут помнить ничего. Я хоть и не менталист, но в мозгах копаться тоже умею. Мы отправились дальше. Особо нашему пути ничего не мешало, и мы спокойно добрались до второго этажа, проходя мимо стражников, которых заколдовывал Рейнил. На втором этаже наше везение закончилось, потому что мы услышали звон колокола. Тут же раздались крики. «Тоже мне, юные взломщики!» Прозвучал чей-то голос за моей спиной. Странно, у Ки голос вроде был повыше. Я обернулся. «Это ты?» «Что, я?» Непонимающе уставилась на меня Кя. «Это ты говорила эти слова?» «Какие?» «Про взломщиков», сказал Рейнил. «Значит, глюки были не у меня одного». Я переглянулся с магом. «Если не Кя, то...» Тот только пожал плечами, типа, потом разберемся. «А что это за шум?» «Это тревога», — ответил Рейнил. «Хочешь сказать, что нас засекли?» «Похоже на то, только не пойму, как демоны, даже обидно, меня, магистра, засекли». Я услышал шум приближающихся шагов, причем с двух сторон. Кажется, кто-то решил заняться физкультурой. «Хорошо, что ближайшая дверь оказалась открытой, и мы все дружно поместились в небольшой комнатке, вместе с вениками, ведрами и метлами. Оказалось, что это кладовая уборщика. Странно, что мы тут не зацепили ничего в темноте, а то шуму было бы. Компании бегущих встретились прямо перед дверью. Я уперся в нее, чтобы не открыли. Хай думает, что тут закрыто. Правда, тут замка нет, но это уже мелочи. Что случилось? Прозвучал за дверью вопрос. Кто-то проник в замок. В саду на клумбе графа нашли чьи-то следы. В саду. На клумбе. Что-то я не понял. Мы ведь, вроде, через кухню заходили. На клумбе графа. Этот кто-то подписал себе смертный приговор. Граф такого не простит. Кажется, в этом мире не только король повернут на чем-то своем. Нет, чтоб своими делами заняться, этот граф на цветочки подсел. Нужно проверить сокровищницу и все комнаты. Граф нас тоже не простит, если мы его не найдем. Не, ну я бы тоже не простил. Послышались удаляющиеся шаги. Кто бы ни был этот вор, встречу, ноги поотрываю. Из-за него у нас положение не самое приятное. Вся стража теперь на ушах стоит. Негромко произнес Райнел. И сколько нам тут теперь сидеть? Кие явно было неудобно находиться в темной комнате с двумя парнями. Не знаю. Дим, ты дверь держишь? Нет, блин, держу открытой, приглашая всех поздороваться. Вот и молодец. Райнел зажег небольшой шарик, чтоб было не так темно. Да уж, сесть в темноте в грязное ведро, в этом приятного мало. Выбираешь, какую метлу с собой взять. А почему бы и нет? Они тут новенькие. Так, а это что такое? Ты нашел старую метлу среди новых? Не, тут кое-что поинтереснее. Я обернулся. Райнел внимательно рассматривал кольцо для факела на дальней стенке. Любопытно, проговорил магистр. А нам что? Нет, а конкретнее? Да пожалуйста. На этом держателе стоит клеймо одного мастера. Любопытнее некуда. Ну мало ли. Может, у них массовое производство было, вот и ставили клеймо, чтоб не путали. Чтоб не путали, да. А вот с массовым производством ты ошибся. Я знаю не так много мест, где можно встретить подобную гравировку. И чем же это любопытно? Я тоже не выдержала. А вот чем. Райнел взялся за кольцо, потянул на себя и повернул. Часть стены с небольшим шорохом отъехала в сторону. Я только челюсть отвесил. Ух ты, и тут Гириус постарался. За ним не уследить. Опять прозвучал голос из пустоты. Потайной ход, сказала Кия. Было похоже, что она голоса не слышала. Но судя по пристальному взгляду Райнела куда-то в стенку, он его тоже слышал. Призрак. Райнел покачал головой. Ну нифига себе, меня до призрака опустили. Я выбросил кулак на звук голоса, но ни по кому не попал. Злые вы, ухожу я от вас. Чё за нафиг? Я вопросительно посмотрел на Райнела. Кажется, нас посетила еще одна божья харя. Если не ошибаюсь, то это Волшин, бог воровства. Судя по всему, они с Шингом на пару работали. А то слишком уж случайно мы нашли этот ход. Даже не сомневаюсь, проворчал друг. Вы сейчас о чем? Для Кии мы сейчас выглядели, как парочка психов. Интересно, почему, когда ты разговариваешь с богами, то это молитва, а когда боги с тобой, то это шизофрения? Из чего это нам с Райнелом так повезло? Долго объяснять. Лучше прими как данность, что мы слышим голоса, которые мало кто еще слышит. Умеет Райнел найти слова. Кия теперь на нас смотрит, будто нас с магистром обоих благословили чем-то тяжелым. И не один раз. А кто такой Гириус? Решил я сменить тему. Тот, кто сделал этот коридор. Мастер Гириус славился тем, что в любом замке, в любой стене он мог сделать дополнительный ход. То есть, в любой стене. Не дошло до меня. Эта стена на самом деле в толщину не больше полуметра, но проход почти в метр шириной. Гириус умел работать с пространством, расширять его, изменять так, как ему это надо было. Нехило. А если стену разрушить, проход можно найти? Нет. В эти коридоры можно попасть только через вот такие вот двери, как это. И мы воспользуемся этим коридором. А как же? Жаль, я сразу не догадался посмотреть про этот замок в списках работ Гириуса. По идее, этот ход должен и наружу вести, и мы не мучились бы с проникновением. А где еще находятся такие коридоры? Вспомнил я слова мага, что он знает еще некоторые места, где есть такие коридоры. Мы перебрались из кладовой в коридор. Невозможно было сказать, пользовались этим коридором или нет, пыли тут было не так уж и много. Хотя если доступ в коридор был закрыт, то и пыли тут неоткуда взяться. Но воздух тут не спертый, как это бывает в запущенных помещениях, значит система вентиляции все-таки присутствует. Хоть какая-то школа, конечно же. Когда я учился, Гириус у нас пространственную магию вел. А потом я наткнулся на такой же коридор, где столкнулся с учителем. Ну и попросил его учить меня этому. И как? Немного выучился. Мы шли по коридору, заглядывая в небольшие щели, чтобы знать, где мы находимся. Так мы и добрались спокойно до четвертого этажа. Стража все продолжала бегать, пытаясь найти вора, но пока им не везло. «Кажется, мы нашли то, что искали», — сообщил маг, посмотрев в очередную щель. «Я тоже заглянул. Стеллажи с книгами, полки со всякими скляночками и запах сандала, от которого меня тут же потянуло чихать. Я тут же зажал себе нос. Подтверждаю, этот маг обитает здесь», — прогундосил я. «Значит, нам надо попасть внутрь». Райнел нашел какой-то выступ, нажал на него, и часть стены неслышно отъехала в сторону. «Кя, ты к дверям. Скажешь, если кто-то будет идти, чтобы мы успели спрятаться», — тихо сказал Райнел прежде, чем мы вошли в комнату. Девушка кивнула, хотя роль часового ее явно не устраивала. Мы огляделись. Апартаменты мага состояли не из одной комнаты, а как минимум из двух. Райнел вытянул перед собой руки и что-то зашептал. Потом уверенно направился в спальню. И каково же было наше удивление, когда первое, что бросилось нам в глаза, это вор, пытающийся вскрыть сундук. И судя по прическе, собранные в хвост волосы, этот вор был нам знаком. Мы переглянулись с Райнелом и подошли ближе. «Может, помочь?» — участливо поинтересовался магистр. Как и прошлый раз, вор попросту исчез. «А!» — Райнел похлопал глазами. «А куда он?» Я посмотрел наверх. «Загорает. Не правда ли, Марик?» Вор мрачно улыбнулся, вися на потолке. «Чтоб вас демоны любили, ты лучше объясни, какого лешего ты тут делаешь. И вообще, нафига было портить клумбу графа? Тебя стража по всему замку ищет. Это их проблемы. Сюда они вряд ли дойдут. Когда начал звонить колокол, я уже висел тут над магом». Вор все-таки решил слезть с потолка. «Интересно, а как он туда так быстро забирается? Тебе, что жить надоело? Он вчера в файтеркими одного наемника прихлопнул, вытянув из его легких воздух». Марик побледнел. «Ну, я все-таки профессиональный вор», — попытался улыбнуться он. «Ага, вор, который спалился. Но ведь не нашли», — добавил голос из пустоты. «Так, там кто-то уйти хотел. Может, помочь?» — спросил я. «Ты это к чему?» — не понял Марик. «Значит, он их тоже не слышит?» «Понятно. Мы, как всегда, особенные. Не обращай внимания. Ты сюда зачем явился?» «Работаю я тут. Зачем же еще? У меня заказ на один медальон. И ты думаешь, что он здесь?» Райнел кивнул на сундук. «Да. Клиент сообщил, что здесь. А ты не думал, что тут магический замок?» — усмехнулся магистр. «Уже нет», — также ехидно усмехнулся вор. Райнел провел рукой над сундуком. «Это то место, что мы искали», — сказал он мне. «Этот сундук блокирует любое излучение магии. Если там и находятся какие-то артефакты, ты об этом никогда не узнаешь, пока не откроешь. А как ты понял, где надо искать?» «Что-то мне лень сегодня думать». «Легко. Просто все вокруг пропитано магией, а в этом месте ее нет. Представь, что все вокруг – это вода, а этот сундук – это шар воздуха, где воды нет». «Понятно». Я кивнул. «Сюда идут», — раздался голос Кии. «Вы не одни», — удивился вор. Райнел, не отвлекаясь, быстро провел над сундуком рукой. «К Клацнул замок и крышка сундука откинулась. «О, медальон!» — воскликнул Марик, хватая какой-то металлический кружок на цепочке с камнем в середине. «А факела нет», — задумчиво сказал Райнел. «Пошли спрячемся пока и понаблюдаем, может этот маг сам покажет, где он хранится». Магистр закрыл сундук. «Давай с нами, если жить не надоело», — обратился он к вору. «Мы быстро вернулись в потайной ход. Кья уже ждала нас внутри. Как только стена встала на место, дверь в комнату открылась, и перед нами предстал тот самый маг, распространяющий вокруг себя такой запах сандала, что его можно было почувствовать даже на языке. С ним был еще один человек в серых одеждах. Кажется, что версия с вмешательством новых богов оправдывается, что не добавляло нам оптимизма. «Вы достали его?» — спросил Серый. «Конечно», — кланяясь, — ответил маг. «Это было довольно сложно». «Ага, конечно. Может, он еще скажет, что с чудищами боролся. Вы будете вознаграждены. Истинным богам нужны такие помощники, как вы. Вскоре вы сможете присоединиться к нам, и вы получите небывалую мощь. Однако где же артефакт огня?» «Одну минуту». Маг подошел к стене, провел по ней рукой, и часть камней исчезла, образовав нишу. «Пространственный карман. Жаль, времени было мало», — проворчал Райнел. «Зато мы можем спокойно зайти и взять его, не утруждая себя поисками», — добавил я. Маг вытащил из пространственного кармана небольшой футляр. «Это оно», — прошептал Кья. В этот момент маг открыл футляр, показывая Серому его содержимое. Райнел вздрогнул, когда крышка открылась. «Нам пора. Идем только мы с Димом». Кья попыталась что-то возразить, но стена отъехала в сторону и мы вышли в комнату. «Мужики, вы извините, но эту зажигалку мы заберем с собой», — обрадовал я мага и Серого. «Апчхи! Кажется, не надо было открывать нос». Оба удивленно похлопали глазами. «Ты предал нас, ты привел сюда неверных. Гнить тебе в преисподней!» — взвыл Серый, выхватывая из рук мага футляр с артефактом. «Да я вам тут сейчас с обоим преисподнюю устрою». Райнел материализовал в руке меч, и сандаловому магу вместе с Серым пришлось срочно ставить защиту. Правда, она не очень-то помогла. Волна пламени попросту швырнула обоих противников в стенку. При падении Серый выронил футляр с факелом. Я уже ринулся вперед, чтобы подхватить его, но в ту же секунду мне пришлось уворачиваться от направленного мне в лоб двухлезвийного топора, рукоять которого держал никто иной, как наш вчерашний знакомый в красном плаще и соломенной шляпе. Остальные трое тоже были тут как тут. «Мужики, вечеринка по приглашениям. А где ваши?» Я не слишком обрадовался новым гостям. «Апчхи! Блин, я этому магу сандаловому каждый чих припомню». Звякнули клинки. Один из этого квартета приставил мечи к горлу Серого. Сандаловый маг признаков жизни не подавал. И правильно делает. «Никто не получит факел», — проговорил обладатель подобия алебарды, нагибаясь за футляром. Попытка оказалась неудачной, поскольку всю четверку вдруг расплющила о стенку, рядом с Серым и магом. Я перевел взгляд на новых действующих лиц в белых одеждах. Один из них принадлежал к категории мордоворот широкоплечий, а второй наоборот, моего роста, худощавый, с темными волосами, прядь которых закрывала половину лица. И что в такой прическе хорошего? Одним глазом почти нифига не видно. «Парни, а вы еще кто такие?» Рейнелу такое количество незваных гостей уже начало надоедать. «За такие речи вы должны умереть», — пафосно провозгласил широкоплечий. «Ага, вот так вот сразу. Только на первый-второй рассчитаемся. Истинные боги явились», — вдруг залепетал Серый. «Истинные боги явились. Вот и ответ на вопрос, кто это такие. Что ж, тем лучше для нас. Уменьшим их количество. Я надеюсь. Тири, оставь их мне. Лучше забери артефакт и возвращайся. Нельзя прерывать поиски остальных четырех. А я пока устраню проблему. Ведь если не ошибаюсь, перед нами сам 12-й магистр», — слащаво произнес второй. «Что? Это букашка и есть тот самый магистр, который нам угрожает. Первый был явно этим оскорблен. Он всего лишь человек, и его существование – это лишь вопрос времени. Парни, вам не кажется, что вы ведете себя слишком нагло, не представились, еще и наезжаете? Я тут что, для мебели стою или как? Уйди, смертный. Ты не представляешь для нас интереса. Но мы избавим тебя от ошибок этого мира и освободим твою душу, дабы во имя истинных богов она смогла возродиться вновь. Чего? Это он сейчас о чем? Какие еще ошибки этого мира и при чем тут моя душа? Не знаю, кому как, а лично мне это все стало надоедать. Мы сюда зачем явились? За артефактом. Значит, надо его забрать. Но, эти мысли были не только у меня. Артефакт решил забрать Итери. А второй, со слащавым голосом, решил его прикрыть, чтобы не пустить нас к факелу, и вытянул в нашу сторону руку ладонью вперед. Райнел среагировал мгновенно, выставив перед нами щит. Поэтому мы спокойно могли наблюдать, как все вокруг нас сметает к ядреной фене. Причем, вместе с внешней стеной. Видимо, слащавый взял у графа разрешение на ремонтные работы, раз так спокойно тут все разносит. Когда шквал улегся, мы увидели, что Тирея уже нет, как не было и артефакта. Сволочи! Надо было сразу им морды чистить, пока ля-ля разводили. «Факела нет», — сказал я, заметил. «Специально вдвоем пришли, один отвлекает, второй забирает». Райнел явно был недоволен произошедшим. Впрочем, как и я, слишком легко мы упустили такой мощный артефакт. И кто его знает, что они с ним будут делать? Увидев, что мы спокойно пережили его атаку, слащавый нахмурился. Живые. Честно признаюсь, я удивлен. Значит, слухи о том, что 12-й магистр, сильный маг, правда. Но это не меняет того факта, что вы будете уничтожены. Интересно, это заразно или как? Потому что в этом мире каждый второй, с кем мы встречаемся, хочет нас уничтожить. Умрите. Пальцы на руках бога удлинились, превратившись в подобие длинных кинжалов. Нифига себе коготки. Шенк, я себе тоже такие хочу. Бог ринулся на Рейнила, посчитав его самым опасным. Лично меня такой вариант не устраивал. Я сделал шаг вперед и сделал Богу подножку. Не ожидав ничего подобного, Бог споткнулся и сделал кувырок, уперевшись одной рукой в пол. Райнел благородно пропустил его мимо себя, чтобы не мешать, но как только Бог встал на ноги, появился рядом с ним и взмахнул мечом. От выпущенной в упор струи пламени Бог увернулся, сделав сальто назад и зависнув в воздухе над внутренним двором. Теперь он удивленно смотрел на меня. «Кто ты? Тебе как? Всю биографию или какие-то определенные моменты?» «Дим, давай уже закончим с этим. Если получится, возьмем живым, а нет, тогда уничтожим», — произнес Райнел. Я вздохнул. «А что еще остается делать? У этого бога с юмором проблемы, так что можно особо и не выпендриваться. Давай». Я повернулся к богу. «Ты хотел узнать, кто я такой? Тогда смотри». Я принял боевую ипостась, и мы с Райнелом вместе атаковали пришлого. Странно, но даже махая крыльями, я перемещался не медленнее магистра, хотя думал, что должно быть наоборот. Любопытно. Бог сделал еще один взмах рукой, и с его пальцев сорвались несколько, если так можно выразиться, лезвий. Я одно отбил, от другого увернулся, Райнел увернулся от обоих, у него маневренность выше. С его пальцев тут же сорвался голубоватый шар, но Бог спокойно поймал его и раздавил, тем самым получив подарочек в виде огня, охватившего его руку. Огонь быстро погас, но этой заминки хватило, чтобы магистр смог подобраться к нему еще ближе и нанести еще один удар мечом. Бог тут же постарался разорвать дистанцию, но оказался близко ко мне. Удар трости в солнечное сплетение отправил его в стену, окружающую замок. Хорошо, что там никого не было, потому что Бог своим телом попросту разнес изрядную часть строения. Мдя, ему только в камеломнях работать. Головой. Поднялся он быстро и теперь уже атаковал меня, посылая с пальцев лезвия раз за разом. Я закрутил перед собой шест с такой скоростью, что ни одно из лезвий не смогло пройти через этот своеобразный щит. Странно. Или бог какой-то фальшивый, или Дириньель был очень хорошим магом, накладывая на трость защиту. Или уже Шенк приложил к нему руку. Райнел тоже времени зря не терял. В бога полетела туча огненных стрел. Обжегшись на первом заклинании, тот выставил защиту, которую я тут же пробил сверху. Не ожидавший ничего подобного, бог опять разорвал дистанцию. И в мою сторону тут же понесся вал силы. В воздухе у меня опоры не было, поэтому пришлось складывать крылья и уходить в крутой пике. Сверху полыхнуло огнем. Райнел опять использовал свой меч. От этого огня бог защитился, но вот от следующей атаки не успел. Райнел просто снес его в стену замка. Бедный граф, придется ему заняться реконструкцией своего замка. Бог опять быстро пришел в себя, и его руки засветились грязно-розовым светом. Два сгустка такого же цвета сорвались с его рук и понеслись в Райнела, только не долетели. Я перехватил оба и, оказавшись рядом с богом, вернул их ему в упор. Похоже, что эти сгустки были для него опасны, потому как я увидел на его лице страх. Его тело стало выгинаться в судорогах. «Как ты смог?» – удивился он, но его удивление тут же сменилось догадкой. «Так ты такой же, как и мы, Райнел?» «Да, клинок, по которому змеился огонь, пронзил грудь бога. От меча по его телу стал разливаться свет, и в какой-то момент бог осыпался золотистым пеплом. Они тоже смертны, заметил я, но, кажется, они об этом не знали. Никогда не поздно узнать о себе что-то новое. Апчхи, я ведь говорил, что они победят, с тебя 10 золотых, прозвучал за спиной незнакомый голос. Так ведь они только с одним расправились, заметил второй, знакомый, кажется, Волшин. А они что виноваты, что второй сбежал? Условие было остаться в живых. Они поставили на нас всего лишь 10 монет. Возмутился я, оборачиваясь. На стене сидели двое. Один в темном плаще с волосами затянутыми в хвост и какой-то красавчик с бокалом вина. Да я вас сейчас с обоих. Я принялся угрожать им кулаком, но замолчал, заметив, как по моей руке бегают язычки пламени. «Ой, мля я!» С офигевшим видом заметил тот, что в плаще. Писец пришел. Красавчик выронил из руки бокал, который исчез, не долетев до земли. Следом за бокалом исчезли и оба бога. Но мне было как-то не до них. Я стоял и таращился на язычки пламени, которые окружали мою руку. «Это что?» Райнел подошел ко мне, провел рукой и вынес приговор. «Кажется, магия. Кажется, я опять попал». Апчхи. Глава 4. Темнота неизвестности. После всей кутерьмы с артефактом огня у нас появилась куча вопросов. Причем самый главный вопрос, что делать дальше с этими стихийными артефактами, был на втором месте. Первым делом стал вопрос о магии, которая у меня появилась. «Чтоб тебя приподняло и прихлопнуло», — пожелал я Рейнелу, но приподняло меня самого. «Хорошо хоть, что по своей воле. У Рейнела в кабинете потолки высокие, вот и пришлось уворачиваться от молнии таким способом. А то поймать ее в неудобосказуемое место не слишком приятно. Учитывая, что опыт подобного уже был, повторять его у меня желания никакого не было. А сейчас Райнел пытался меня разозлить, чтобы я мог опять вызвать огонь. Каким образом я вообще стал обладателем подобного сюрприза, не понимали ни Райнел, ни Варитель, который наблюдал за нами, ни Кя, ни тем более я. Но факт остается фактом. У меня в самом деле появились изменения в ауре, которые доказывали, что у меня есть способности к магии. И, как сказал Райнел, раз есть способности, надо их развивать. Первым делом он попытался научить меня магии жестов. В ней используются всякие движения рук, пасы, распальцовки. Но после того, как в соседней комнате рухнула люстра, а стол выпрыгнул в окно и ускакал по улице, мы дружно решили, что этот вид магии нужно оставить на потом, так же как и заклинания. А то скажу слово, а потом доказывай, что замок короля Нерегана решил пойти погулять потому, что ему так захотелось. Поэтому мы решили остановиться на мысленной магии или интуитивной. Как сказал Райнел, судя по изменениям в моей ауре, мне немного должна быть подвластна стихия огня. Кстати, опять-таки непонятно почему это. То ли из-за того, что я, сам того не ведая, опять умудрился прихватить частичку Бога, то ли еще что. Но тут встает вопрос, почему огонь, если тот пришлый им не пользовался, а до артефакта огня я не дотрагивался. На этот счет у Райнела была своя теория. Когда я держал Бога в руках, Райнел использовал огонь с меча. Может, сила огня и сила Бога как-то смешались, и я получил подобный коктейль. Угу, высокоградусный. Впрочем, не я один. У самого магистра тоже приколов хватает. Хотел сделать легкий ветерок в комнате, что посвежало, так эльфа с кресла сдуло. А вот молнии у Райнела сразу стали хорошо получаться. Шустрый ты, никак попасть не могу, недовольно проворчал мой друг, запуская очередную молнию. А я тебе говорю, что не быть тебе парикмахером, заметил я, наблюдая на черный след от молнии на стене, перед которой я стоял до этого. Райнел, попробуй ветвистую сделать, или шаровую, с привязкой, посоветовал Варитиль. За последние полчаса я понял, почему он немного Райнела раздражает. Он такое количество советов выдал, что можно отдельную книгу написать. Интересно, а о чем это он сейчас? Ответ не замедлил долго ждать. Я тебя тоже люблю. Я увернулся от первой шаровой молнии, потом от второй, потом опять от первой, которая решила вернуться, потом опять от второй. Все, достали. Я переместился за кресло, в котором сидел Варитиль. Молнии метнулись за мной по короткому пути, то есть по прямой, на которой как раз находился эльф. Хи-хи. Эльф выпрыгнуть из кресла успел, а само кресло нет, поэтому пострадало только оно. Нифига себе. Я посмотрел на выгоревшее место в спинке кресла. Одними обгоревшими штанами не отделался. Потом перевел взгляд на остальных. Чья это была идея с привязкой? Райнел и Кеа, которая сидела в кресле Райнела, защищенная от случайных молний, дружно указали на эльфа. А ведь магистр предупреждал его, чтобы вместе с Кией за защитой отсиживался. Теперь уж не обессудьте. Я оглянулся, пытаясь найти что-нибудь, чем можно швырнуть в Длинноухого. Как бы сам собой в руке появился шарик огня. Пожав плечами, я швырнул его в эльфа. «Чтоб тебя демоны любили», — успел сказать Вэр, пропуская огненный шарик над собой. «Вот только демонов мне не хватает, и так боги любят по самое не могу». «О, получилось!» — радостно воскликнул Райнел, когда этот шарик оплавил камень в стене. «Ну да, меня чуть не поджарили», — обиженно сказал эльф. «Угу, надо было лучше целиться. Тебя поджаришь, как же?» «Так, Дим, давай рассказывай, как ты его создал. Ты вообще понял, у кого и о чем ты спросил?» Посмотрел я на магистра. «Я откуда знаю, как он появился? Захотел чего-нибудь кинуть в Варитиля, вот этот шарик и появился. При этом ты испытывал немного злости». «Так, не злость. Скорее мне хотелось устроить чего-нибудь неприятное». «Спасибо», — поблагодарил Вэр. «Всегда пожалуйста». «Значит, магия пробуждается в тебе, когда твои эмоции выше нормы». Подвел итог Райнел. «Постарайся вспомнить свои ощущения, сконцентрируйся и представь, что ты опять хочешь кинуть в Ира такой шарик». «Стоп, стоп, стоп, а почему сразу в меня? Ну не в себя же я кидать буду», — пожал плечами я. «И не в Кию. Она и так с нас в шоке. Кия все время молча наблюдала за нами. Одного взгляда на нее хватало, чтобы понять ее мысли о нас. Психи. Похоже, что поведение Райнела, меня и Вэра явно выбивалось из рамок нормального. Хотя этот диагноз нам еще Мордрин поставил, так что мы уже привыкли. Райнел. Обратился эльф к магистру. Может ты? Я попробовал сделать так, как посоветовал Райнел, и с удивлением посмотрел на язычки пламени у себя в ладони. Мдя, до шарика немного не дотягиваю. Язычки пламени тут же сформировались в небольшой шарик. Ух ты, Райнел и Вэр подошли поближе и стали рассматривать шарик у меня в руке. «Любопытно», — проговорил эльф. «Что именно?» — поинтересовался я. «Просто природа огня интересная. Не магическая, а естественная. Это как?» Шарик у меня на ладони становился все меньше, пока не исчез совсем. «Помнишь, я тебе говорил, что есть две сути создания таких заклинаний?» — напомнил Райнел. «Про магическую и стихийную, что можно использовать свою силу для вызова стихии и ее изменений или придать своей силе свойства стихии, что-то такое припоминаю. И, так вот, ты пользуешься первым вариантом, то есть вызываешь огонь, а сила магии позволяет тебе управлять свойствами огня. Интересно будет узнать, каковы твои максимальные возможности». Я почесал затылок. «Блин, да когда же у меня прическа отрастет, а то голова мерзнет. Кстати, Райнел ведь обещал сделать зелье, только отвлекся прошлый раз. Надо бы напомнить. А вот с магией что-то сложновато получается, сразу не разберусь. Разве что принять, как есть. Только вот надо у Шинга все-таки выяснить, чем мне это может грозить. А отдохнуть теперь можно». Посмотрел я на эльфа и магистра. «Теперь можно. Заодно обсудим, что делать дальше». Обсудить стоило, потому что вопросов появилось достаточно, и надеюсь, хоть на какие-то из них мы получим ответы. Мы расселись за столом, за которым сидел Кя. Райнел достал чашки и стал заваривать чай. Вернее, он рассыпал чай по чашкам, а чайник, который оказался здесь с водой, отдал мне. Я вопросительно посмотрел на мага. «Тебе практиковаться надо», объяснил он. «Весело, блин. Я попробовал создать огонь в руке и принялся греть чайник. Представляю, как это со стороны смотрится. Но Райнел прав, практика мне не помешает. Да и интересно мне, получится или нет. И надеюсь, что чайник я не расплавлю. Из чего начнем? С самой природы этих богов пришлых. Так вот, могу сказать, что они как бы и боги, и как бы нет. Это как?» Удивился Вэр, взяв с полки горшок с цветком. После чего цветок принялся менять свои очертания. То листики форму поменяют, то цвет. Я с удивлением смотрела за его действиями, которых, как таковых, не было. А мне уже после всех приколов было не до удивлений. Со своей магией разобраться надо. Тем временем вокруг меня начала летать какая-то муха. Цветок в руках Вэра тут же принял странные очертания, а в следующую секунду он сделал выпад в мою сторону. Клацнули челюсти, и муха исчезла в пасти цветка. Хорошо, что мое ухо на месте осталось. Совсем сдурел. Вылетел я из кресла, умудрившись не перевернуть чайник с водой. Сделал цветочек, блин. Я просто избавляюсь от вредных насекомых. Вэр, верни цветку его первоначальный вид, попросил Райнел. Эльф горестно вздохнул и поставил цветок обратно на полку. Цветок тут же приобрел истинный вид. «Так вот, это действительно боги», — продолжил Райнел. «Хотя уровень сил у них равен силе двух-трех магистров магии. Но в сравнении с тем же Аренсером, Шейтаном, про Шинга я и не говорю, сил у них меньше. При этом вы умудрились уделать как тех, так и этих», — усмехнулся Варитель, поправляя прическу. «Забудь. Дим, у тебя чайник кипит». Я убрал огонь и разлил кипяток по чашкам. «Но они действительно боги и питаются верой людей, которые видели их чудеса, причем наверняка бесплатные. Подозреваю, что они в своем мире были не очень востребованы или их стали забывать. Вот они и пришли в другой мир, то есть в наш, и решили завоевать его», — понял я. «А артефакты им зачем?» «Чтобы набрать сил побыстрее. Может, существует какой-то обряд, не знаю. Да уж, если артефакт огня настолько сильный, то обладая всеми четырьмя...» «Так, стоп. Что-то с количеством стихий не сходится. Перед дракой тот бог сказал, чтобы Тири забрал артефакт поскорее и отправлялся на поиски остальных четырех. Вроде бы так. Но если артефакт огня у них, им надо найти артефакты воздуха, воды и земли. Но это три артефакта, а не четыре. Может, у богов с арифметикой проблемы. Райнел, а сколько у вас стихий?»